Глава третья. Стейси. Каких еще таких, как он? Я решаю оставить сообщение без ответа, но продолжаю думать о незнакомце. Мои мысли возвращаются к СМС, даже когда сижу за столом с Сарой. Что-то случилось? Нет. Вроде размешиваю сахар в чае, но ментально нахожусь не здесь. Стейси, что с тобой? Ты же всегда мечтала сидеть вот так с мачехой на кухне и болтать о девичьих секретах. «Колись, папе не расскажу», — щекочет меня женщина. Я негромко смеюсь и уклоняюсь, а после сообщаю. «Ничего не случилось, просто устала. Бурная выдалась неделя». Вздыхаю. «Занятия в школе, новые ребята, домашка, разлука с Дэем, друзья из Онтарио. Присыпь все это обременяющим выпускным годом, и будет комбо». «Переживаешь за поступление?» Сара, наверное, впервые видит меня столь уязвимой. Те 8 лет, что мы знакомы, я всегда держалась умницей. Лучшая ученица школы, высокие баллы по тестированиям, примерная дочь, хорошая подруга и дальше по списку. За столь вкусным фасадом многое скрывается. Безумно. Хочешь, дам совет? Расслабься. Чтобы что? Голубые глаза будущей жены отца озорно поблескивают. Она глядит на меня с такой чуткостью, будто знает ответы на все вопросы мира. Провидится, мать ее. В твои годы у меня не было такой потрясающей жизни. Знаешь, что я делала в свои 17? Раздается звон посуды. Сара наливает чай и случайно роняет ложку на тарелку, стоящую поблизости. Я настороженно наблюдаю за ней и неосознанно тереблю шов пижамных шорт. Судя по интонации женщины, история не окрашена радужными оттенками. Мне стоит поберечь нервы. Я очень многие вещи принимаю близко к сердцу. Когда мне было столько же, сколько тебе сейчас, я не думала ни о каком поступлении. Я вынуждена была драить полы в местной забегаловке у автобусной остановки. Родители никогда мной не занимались, у них была своя драма. Каждый был за себя. Я работала, потому что они не обеспечивали меня. Долгая история. Без подробностей? Да, просто запомни. Чему быть, того не миновать. И тут на мобильный прилетает сообщение. Ты слишком красивая. Пусть звучит банально, но я видел тебя в разных ипостасях. Стейс Рейвен, ты прекрасна в каждой из них. Он о моих субличностях? О том, какой я бываю в разные периоды своей жизни? О возможных моих состояниях? Я чувствую, как тело нагревается от этих сообщений. Мужчина по ту сторону знает меня, и весьма хорошо. Мои щеки заливаются краской, уголки губ ползут вверх. Самое ужасное в происходящем то, что я не знаю его. Уже успела с кем-то познакомиться? Скорее он со мной, я нет. Вырывается быстрее, чем я успеваю подумать. Как это? Хотя ладно, не лезу в твои дела. Дэй знает? Я щурюсь. Не произошло ничего такого, о чем Дэю стоило бы знать. Стоп. Что, если это и есть Хофер? Я быстро гоню мысли прочь. Он бы не стал проверять меня на верность. Как можно оправдать мои ответы на сообщения неизвестного? Логики в них нет, мозг в этом не принимал участия. Давайте не будем винить его. У меня просто возникло желание узнать, кто скрывается там, по ту сторону переписки. И как пустоголовая девчонка, я поддалась порыву. Вдруг он вообще маньяк? Закрадываются в голову тяжелые мысли. Где же вы были раньше, дорогие? До того, как я отправила первый вопрос на номер незнакомца. Нет, я просто заблокирую его, и все. Никаких переписок с анонимами, Рейвен. Ты же не хочешь, чтобы это закончилось чем-то новым, эмоциональным и безумно захватывающим, страстным? Я кладу телефон так, чтобы Сара видела. На ее глазах добавляю в черный список незнакомца и тихо, победно хлопаю в ладоши. Уверена? Конечно. На прощание целую беременный животик женщины, потом ее щеку. Кажется, лед между нами начинает таять. Спокойной ночки. Сладких снов, красотка. Я была рада провести с тобой время. Ты уже не такая зануда, какой была в подростковом возрасте. Я хмурюсь так сильно, что на лбу выступают морщинки. Не злись, просто раньше мы с тобой никогда не могли найти контакт. Было время. Хочешь плохой совет? Конечно, будущая мамочка. Но, разумеется, кто, как не Сара, знает толк в советах. Дай шанс новому. Не стоит зацикливаться на чем-то старом, на ком-то одном, подмигивает собеседница, наглаживая выступающий животик. Это она сейчас о Дее говорит? Куда ты дела Сару? Жалеешь о предстоящем браке с папой? Делаю выводы из ее слов я. Она молча уходит на цыпочках. Почему мачеха дала именно такой совет, а не призывала? Готовься к экзаменам плодотворнее, учись лучше, будь верна своему парню. По сути, она прямо сказала. Зря ты заблокировала незнакомца. Не стоит ограничиваться Дэем, который неизвестно, как и с кем проводит время. Ладно, возможно, это в какой-то степени мои фантазии. Я возвращаюсь в свою комнату, запираю дверь. Выключаю свет и прячусь в уютной постели от всего мира. И вроде все прекрасно, но сна не в одном глазу. Я переворачиваюсь на бок, дотягиваюсь до телефона, лежащего где-то на отшибе, и вздыхаю. Может, стоит дать шанс незнакомцу? Многих пугает неизвестность, но меня она влечет. Пара фраз о том, какая Стейси распрекрасная, и я растаяла. «Заткнись, заткнись!» — вслух твержу надоедливому мозгу. Пальцы тем временем делают свою работу. Они находят контакт незнакомца и убирают блокировку. Я выясню, кто он и за что мне стоит ненавидеть его. Не хочу, чтобы он решал что-то за меня. Не знаю, что за дьявол дергает меня ответить. «Самая красивая, говоришь?» Я пишу сообщение, а внутри все пищит от восторга. Вот как ощущается азарт. Мужчина не заставляет меня долго ждать. «Я видел много красивых женщин, но ни одна из них не сравнится с тобой». Улыбка на моем лице сияет ярче, чем когда-либо за последние несколько лет. «Тебе 40?» 50. Шутка. Я подхожу к окну, открываю его, позволяя свежести ночи ворваться внутрь. На улице сильный ветер, но это не пугает меня. Я приглашаю безумие в комнату. Телефон на кровати загорается. Но не спешу узнать, желая растянуть момент волнения. Впервые за несколько недель, проведенных в Ванкувере, меня всерьез занимают наши соседи. Кто они? Чем занимаются? Есть ли у них дети? Мы учимся с ними в одной школе? Раньше я не задавалась этими вопросами. Дни шли по накатанной. Обустройство дома, распаковка вещей, новая школа волновали больше, чем люди, живущие рядом. Я вспоминаю, что ни разу не видела их. В соседском доме всегда было темно, пока сегодня я не заметила какое-то движение и блеклый свет фонарика в окне, на которое сейчас смотрю. Они уехали в отпуск, вышли на своей яхте в плавание из порта Эркюль или улетели в командировку решать рабочие вопросы. Я так пристально наблюдаю за окном, находящимся на одном уровне с моим, что глаза начинают болеть. Из чего оно так зацепило мое внимание? Экран вспыхивает так же ярко, как нечто в моем животе, когда я замечаю движение. Мне показалось? Нет. Я отчетливо видела большую фигуру за стеклами соседского окна. Замираю на месте. Секунда, 20 секунд, 60. Ровным счетом ничего не происходит. Я даю себе время. Считаем до 30 и уходим. На 15-й секунде приходит новое сообщение. 30. Произношу, пытаясь уловить хоть какое-то шевеление напротив. Еще одно уведомление. Я отхожу назад, не в силах разорвать контакт с чем-то невидимым. Меня тянет к тому, что находится по ту сторону. Не могу прерваться даже на сообщение. Я расскажу о себе все, когда придет время. Ты слишком сексуальна. А я слишком наглый, чтобы не взять то, что цепляет сейчас мой взор. Беги, пока не поздно. А вот от этого становится жутко.